Глава 20. И что теперь? В носках выпрыгивать в подъезд и нестись вниз по ступенькам, криком призывая подкрепление? Наверное, разумный человек так и поступил бы. Как жаль, что я не он. С одной стороны, меня охватила злость, что кто-то чужой появился в моем доме. С другой — любопытство. Наконец-то я увижу того, кто виноват во всем. Так что я аккуратно повесил пальто на крючок, чтобы оставить свободными руки, и стал красться по коридору. Ведь если я сейчас отступлю, то могу его спугнуть, правильно? Или просто потеряю время, и он сбежит через чердак или окно, или как он вообще попал в мою квартиру? Шум был громким и наглым. Обыск, подумал я. Какая-то падла роется в моих вещах. Какого хрена он там хочет найти? Даже представить себе не могу, что у меня такого ценного. Фото с Куратовой. Ради этого ко мне вломились? Или чтобы устроить засаду? Вообще-то в засадах сидят тихо. А если он там не один? Эта мысль задержала меня, но ненадолго. Отступать было поздно. Звук доносился с кухни, и я аккуратно, но решительно заглянул туда. «Ты вернулся?» — охнула Олька. «Отработал уже?» Кухня сияла чистотой. Мама тоже не была неряхой, но в последнее время следила за порядком как-то устало и равнодушно. Пыль не валяется на видном месте, и ладно. Печать безнадёги лежала на всей квартире, накрывая ее блеклой пеленой. Такое чувство, что Оля драила кухню с самого утра. На столе лежала новая скатерть, кафель и раковина пускали солнечных зайчиков. Даже холодильник выглядел так, словно его только что купили и распаковали из коробки. Все помещение оказалось больше и светлее. Сама Олька что-то чистила и резала на кухонной столешнице. Из всей одежды на ней была моя белая рубашка, которая едва прикрывала попу. Ну и в трусиках, наверное. Отсюда было не видно. Какие у нее длинные и красивые ноги. Пришло мне в голову. «Ты чего тут?» — обалдел я. «Хотела борщ на обед приготовить», — ответила она. «А то ты одичаешь совсем и не успела», — добавила Олька огорченно и даже как-то с вызовом. «Рано вас начальников домой отпускают». Все напряжение сегодняшнего дня вдруг схлынуло с меня без следа. Я порывисто шагнул к Ольке и обнял ее сзади, прижимая к столешнице. Бедрами я почувствовал ее упругие ягодицы. «Ну ты чего? Ну прекрати!» Оля сделала попытку вырваться, но, кажется, только сильнее прижалась ко мне. «Тссс, тихо», — зачем-то сказал я, запуская руку под рубашку. «А сейчас же на пол все рассыплешь», — слабо упиралась Оля. «У меня же бульон на плите. Ай!» Трусики на ней были, но они нам не помешали. Я смахнул в сторону нарезанную морковку, капусту и еще какую-то овощную хрень и уложил Олю грудью на столешницу. Она еще пыталась возражать, хотя ее трусики болтались ниже колен, а попа призывно оттопыривалась. Я вошел в нее, яростно трахая все сильнее. Хотя Олька и не была той самой бабой потолще, но встретилась мне сегодня очень вовремя. Она только тихонько всхлипывала, раззадоривая меня все сильнее. На конечную станцию наш поезд пришел почти одновременно. Сначала Олька затряслась мелкой дрожью, приподнимаясь на носочки и впиваясь ногтями в мои запястья. Затем я едва успел выйти из нее, буквально рыча от удовольствия. «Ненормальный!» — Олька вывернулась и убежала в ванную. Проблему безопасного секса надо было решать. Разбаловали меня Марина, София и прочие опытные и взрослые женщины. А здесь вся ответственность на мне. «Ну вот, раскидал все», — ворчливо заявила Оля, вернувшись из душа. «Сам виноват, без обеда остался». Ее физиономия сияла такой улыбкой, что я ей не поверил. Она налила воды, размашисто поставила чайник и уселась рядом со мной. «Поехали, поедем куда-нибудь», — предложил я. «Поехали? А куда?» Олька вскочила и прижала ладони к груди, радостная дошкольница перед Дедом Морозом. «В кафе?» «В ресторан», — вальяжно заявил я. Мастер попросил меня быть в людных местах. «Разве ресторан не подходит под такое определение?» «Ой», — вскочила Олька, — «я тогда сбегаю, переоденусь». Она замешкалась, разыскивая в прихожей свою обувь, и так и умчалась в свою квартиру через лестничную клетку в моей рубашке. Сам не отдавая себе отчета, я думал о Больке как о постоянных отношениях. Когда встречаться, как предохраняться, даже где нам дальше жить. Ее уютная хозяйственность задела что-то в моем сердце так глубоко, что внутри стало тепло-тепло. Герои фильмов в таких случаях закуривают, чтобы заполнить паузу. Я вместо этого поставил чайник. Но он даже не успел закипеть, когда Оля вернулась. Она меня приятно удивила. У меня были опасения, что Олька напялит какое-нибудь бально-коктейльное платье в пол, оставшееся от выпускного, на который я так и не попал. Вместо этого она надела яркую блузку и пышную юбку чуть ниже колена и стала выглядеть мило и романтично, хотя и несколько старомодно. На плечах крохотная меховая не то шубка, не то курточка. «Я готова», — с порога заявила она. За это время она даже прическу уложить успела и глаза подкрасить. Я кинул свою соседку восхищенным взглядом, словно видел в первый раз. «Тогда поехали». Мерседес ждал нас внизу. Водитель, если и удивился, то не подал виду. Сначала я хотел выбрать заведение попроще, вроде вина и пасты или той же бургерной, но, увидев, как старается Оля, решил ее не разочаровывать. «В Румпельштицхен!» — скомандовал я. «Вы уверены, Андрей Олегович?» — уставился на меня водитель. «Абсолютно!» — безмятежно ответил я. Водитель тут же запищал, набирая что-то на своем смартфоне, и вряд ли это был навигатор. «Там же столики надо за месяц заказывать», — прошептала мне Оля. «Вдруг нас не пустят?» Что-то она слишком хорошо знакома с подобными заведениями. Информированность Оли неприятно кольнула. Не иначе побывала уже в таких с кавалерами на внедорожниках. Ревность накатила и тут же схлынула. «Сами виноваты, Андрей Олегович. Девушки вам нравятся яркие и в какой-то мере даже опытные. На монашку или серую мышку не поведетесь, а у всех таких девушек есть какое-никакое, но прошлое. Только оно не имеет значения. Где тот кавалер? Да хер его знает. Он где-то в прошлом. А Олька здесь, рядом. Довольная, оттраханная. В ресторан с тобой едет. И останется она с тобой дальше. Это только тебе решать». Думать о себе по имени-отчеству было забавно. «Пусть попробуют», — буркнул я, улыбаясь, чем поверг Олю практически в экстаз. Ресторан «Модеста» оказался неплохим вариантом. Случайные люди там действительно были бы как на ладони. Столики заказывали, и убийце пришлось бы приложить немало усилий, чтобы попасть внутрь вслед за нами. Я, если честно, желал, чтобы ему это не удалось. Не хотелось подставлять под удар Олю, да и поесть спокойно он бы помешал. Сюрпризы начались уже у входа. «Добрый день, Андрей Олегович!» Широченный охранник опустил в пол свои поросячьи глазки, открывая перед нами дверь. Я молча кивнул, пропуская Олю вперед. «Откуда он тебя знает?» Снова прошептала она. В ответ я пожал плечами. На скуле охранника была свежая ссадина, так что я догадывался о событиях нашего мимолетного знакомства. Лица я вчера не запоминал. Мы зашли в общий зал. Я стал оглядываться и с сожалением замечал, что все столики действительно заняты. Обеденное время. Наверняка у Модеста сейчас ведут деловые переговоры. Пускают пыль в глаза проверяющим, умасливают потенциальных инвесторов. «Андрей Олегович, прошу вас и вашу спутницу пройти в зал для особых гостей». Блондинка метрдотель так и лучилась радушием. Она выбежала нам навстречу, и я даже испугался, как бы она не поскользнулась на своих каблучищах от такой резвости. «Вот сюда, пожалуйста, на лестницу». Зал для особых гостей был роскошен. Он располагался на балконе и напоминал театральную ложу. Зеркала, лепнины и драпировки, которые в нижнем зале терялись на фоне пространства, здесь окружали со всех сторон. На небольшом возвышении стоял белый концертный рояль. На нем наигрывала джазовая импровизация красивая мулатка в ослепительно-белом платье. Олька сжала мой локоть, кажется, чтобы не упасть в обморок. Здесь было всего 10 столиков. Три из них занимали, вероятно, очень богатые и важные люди, которым и полагается сидеть в таких местах. А еще два — спортивного вида мужчины в темных костюмах и белых рубашках. Они пили кофе из крошечных чашечек и чистейшую воду из высоких стаканов — и старательно не смотрели в мою сторону. «Андрей, а ты кто?» — выдала мне Олька, когда мы сели за столик. «Как кто?» — не понял я. «Сосед твой». «Я уже начинаю сомневаться», — Оля огляделась. «Ты олигарх или секретный агент?» «Да хватит тебе!» — я напустил на лицо равнодушие. «Сказал же, в Мостехе работаю. Должность просто руководящая». «Комплимент от заведения!» — блондинка метрдотель, видимо, взялась обслуживать нас лично. Она выставила перед нами тонкие хрустальные бокалы и сейчас наполняла их игристым вином. «За любовь!» — пафосно провозгласила Олька, мне кажется, для того, чтобы позлить блондинку. Если поставить их обеих на подиум, то блондинка бы явно выиграла. Оле не хватало стиля, уверенности и того лоска, который появляется у женщин, которые очень себя любят. Но мне сейчас блондинка была совершенно неинтересна. Практически все мои женщины в последнее время превосходили меня. Статусом, доходом, опытом. Всегда я должен был тянуться к ним, соответствовать их уровню. Это полезное упражнение для саморазвития, но оно постоянно держит в напряжении. Сейчас с Олей я не просто распустил павлиний хвост и сыпал понтами. Я чувствовал, насколько сам изменился за эти недели. И дело не только в деньгах или в статусе. Я стал гораздо лучше понимать, как устроен окружающий нас мир, какие рычаги и пружины его двигают. Я шел в Румпельштицхен с вызовом, словно во вражескую крепость, а сейчас понял, что эта крепость мной покорена. Я здесь не просто так, а по праву победителя. И если вдруг я начну бить посуду, лапать блондинку метрдотеля или даже решу помочиться на одну из мраморных колонн, то, скорее всего, мне не будут устраивать скандал. Наоборот, пришлют уборщицу с метёлкой-совком, дадут номер телефона для дальнейшего общения или принесут влажные салфетки, чтобы, ну, понятно что. Оля заказала какой-то салат и морепродукты. Наверное, следила за фигурой. Я взял себе солянку и стейк. Разбираться в меню было неохота, а еще я уже успел узнать, что в каждом приличном ресторане есть солянка и стейк. Ошибиться невозможно. Блондинка принесла мне карту вин. Раньше бы это обстоятельство повергло меня в ступор. Я понятия не имел, как разбираться во всех этих сортах и годах. И самое главное, почему-то считал это умение очень важным. Типа я такой: «Принесите Божоле, урожай 1952 года. Это был солнечный год, и вино под стать ему». И все вокруг уважительно кивают, мол, человек знающий. Теперь, честно говоря, мне было на это насрать. «Мне, пожалуйста, красного, но не сейчас, а когда мясо принесут. А девушке белого, сухого». «А сорт?» — блондинка опешила. Она не привыкла к таким кратким заказам. «Я полностью доверяю вашему профессионализму». Я мило улыбнулся. «Удивите нас». Вино было вкусным, мясо мягким. Оля уминала за обе щеки целые кусты зеленых листьев разной формы и размера. «У тебя телефон звонит», — заметил я. Олина сумочка висела на спинке стула, и я услышал доносящееся оттуда пиликанье рингтона. «Не успела», — сказала Оля, не делая особых попыток взять трубку. В этот момент мобильник запиликал вновь. С явной досадой Оля достала телефон и быстро приложила к уху. «Да, мама, все в порядке. Я занята. Потом перезвоню». Она попыталась спрятать смартфон, но не успела. «Что у тебя с телефоном?» Видел я убитые смартфоны, но такое наблюдал впервые. Весь экран состоял из густой сетки трещин. Такое чувство, что по нему проехал гусеничный трактор. Непонятно, как стекло вообще держалось, а не рассыпалось на сотню мелких осколков. «Да бывший козел, нехотя заговорила Оля. «Это он мне трубку подарил на день рождения, а когда я объявила, что ухожу, долбанул его об пол и еще каблуком наступил. Ты не переживай, я на новый коплю. Не хочу в кредит брать, там переплаты большие». Вся моя душевная благодарность Оле за несваренный, но запланированный борщ и своевременный секс нашла, наконец, новое материальное воплощение. К ней еще примешивались желания заочно поквитаться с козлом бывшим и показать, что я гораздо лучше его, а также гордость счастливого обладателя безлимитной корпоративной карты. «Счет!» — я поднял руку, призывая блондинку. «За счет заведения!» — проворковала она, когда подошла. «Я настаиваю». Блондинка в замешательстве не знала, что ответить. «Ты чего?» — удивилась Оля. «Они же сами предлагают. Такие деньжищи сэкономим». «Мне не нужны подачки от вашего заведения», — медленно, буквально по слогам проговорил я, глядя блондинке в глаза. «Принесите счет». Нежные щечки метрдотеля стали пунцовыми. Она молча ушла и вернулась со счетом. Я, не глядя, приложил карту к терминалу и повел Олю к выходу. «В Армаду, пожалуйста», — сказал я водителю. «Торговый центр?» — уточнил он. «Да». На лице водителя отразилось удовлетворение. Это место намного больше подходило под определение «помелькать», которое давал мастер. Такую инструкцию, судя по всему, он выдал не только мне. Оля тоже заулыбалась, хотя спрашивать ничего не стала. Видимо, о чем-то догадалась и боялась спугнуть свою удачу. В торговом центре я впервые испытал агорафобию. Меня напрягали люди и открытые пространства. Я постоянно оглядывался, ища в толпе подозрительные лица. Как определить, что оно подозрительное? Любое знакомое лицо было для меня сейчас подозрительным. Я даже Олю отстранил немного, готовый оттолкнуть от себя в любой момент. Вдруг на меня обрушат витрину, или попытаются задавить на электромобиле поломойщики, или случится еще какая-то хрень. К счастью, Олька ничего не замечала. Она радостно разглядывала витрины бутиков, до сих пор не подозревая, зачем мы сюда приехали, но догадываясь, что причина будет приятной. «Вон, гляди!» — вскрикнула вдруг она. «Что?» — дернулся я. «Один из мужиков той тетки с твоей работы». Она глядела куда-то в глубину большой галереи, заполненной людьми. «Ты еще про них спрашивал». «Где он? Покажи». «Да пропал куда-то». Оля растерянно оглядывалась. «А может, в магазин свернул?» «Пошли». Я решительно схватил ее за руку и потянул за собой. Возможность раскрыть личность одного из любовников Скуратовой была очень интересной, да и в совпадение я верил с трудом. «Нет его нигде», — с обидой высказала Оля через 10 минут. «Может, мне вообще показалось? Мы что сюда, за чужими мужиками следить приехали? Ты точно ее не ревнуешь? А то, знаешь ли, похоже». «Нет, конечно». Я поспешил соскочить с опасной темы. Загадочный мужик словно растворился в воздухе, а, возможно, Оля действительно ошиблась. Пока она не углубилась в тему служебных романов с моим возможным участием, я нашел глазами фирменный отдел с заветным яблочком и повел Олю внутрь. «Нам айфон, пожалуйста». «Какой?» Консультант не привык к такой постановке вопроса. Обычно здесь просят посмотреть, долго слушают про характеристики, тыкают грязными пальцами в чистые экранчики, а потом с мечтательным вздохом уходят выпрашивать кредит. Я словно сломал его скрипт, и он сейчас подтормаживал, как заглючившая непись. «Последний». «Комплектация?» «Максимальная?» «Цвет?» Продавец не останавливался в своем желании задавать вопросы. «Оля, какой тебе цвет?» «А розовое золото можно?» — выдохнула Олька. «Пыльную розу или розовый бриллиант?» «Не знаю». Она беспомощно посмотрела на меня. «Принесите оба». Пока Оля восторженно ворковала над айфончиками, я вполуха слушал консультанта. Словно тетерев на таку, он завел свою песню о возможностях, быстродействиях и характеристиках. И, похоже, если бы не довел ее до конца, то скопившиеся внутри слова разорвали бы его на части. «Ночная видеосъемка, фронтальная камера, максимальное быстродействие. Если у вас есть другая техника нашей фирмы, то все данные моментально синхронизируются благодаря технологии...» «Стоп!» — прервал я его монолог. «Повтори последнюю фразу». «Все данные моментально синхронизируются», произнес он послушно, хлопая глазами. «Куда платить?» «Андрей, ты чего?» «Дела срочные». Я сунул ей в руку связку ключей. «Встретимся дома. Водила внизу, он отвезет». Консультант, чуя, что продажа сейчас ускользнет из-под носа, кабанчиком метнулся за терминалом и подсунул его мне. Я приложил карту, вбил пин и, сбивая других покупателей, выскочил из магазина.